что на этой планете я всех красивее, всех наряднее, всех богаче и всех умней. Да ведь на твоей планете больше никого и нет. Ну, доставь мне удовольствие, все равно восхищайся мною. Я восхищаюсь, сказал маленький принц, слегка пожав плечами. Но какая тебе от этого радость? И он сбежал от честолюбца. Право же, взрослые очень странные люди, только и подумал он, пускаясь в путь. Глава 12. На следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но ему стало после этого очень невесело. Когда он явился на эту планетку, пьяница молча сидел, уставясь на полчища бутылок, пустых и полных. «Что это ты делаешь?» — спросил маленький принц. «Пью», — мрачно ответил пьяница. «Зачем?» «Чтобы забыть». «О чем забыть?» — спросил маленький принц. Ему стало жаль пьяницу. «Хочу забыть, что мне совестно», — признался пьяница и повесил голову. «Отчего же тебе совестно?» — спросил маленький принц. Ему очень хотелось помочь бедняге. «Совестно пить», — объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова. И маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий. «Да, право же, взрослые — очень странный народ», — подумал он, продолжая путь. Глава 13. Четвертая планета принадлежала деловому человеку. Он был так занят, что при появлении маленького принца даже не поднял головы. «Добрый день», — сказал ему маленький принц, — «ваша сигарета погасла». «Три до два — пять». 5 до 7 – 12, 12 до 3 – 15, добрый день, 15 до 7 – 22, 22 до 6 – 28, некогда спичкой чиркнуть, 26 до 5 – 31, уф, итого стало быть 501 миллион 622 тысячи 731. 500 миллионов чего? А? Ты еще здесь? 500 миллионов? Уж не знаю чего. У меня столько работы, я человек серьезный, мне не до болтовни. 2 до 5 – 7. 500 миллионов чего? — повторил маленький принц. Спросив о чем-нибудь, он не отступался, пока не получал ответа. Деловой человек поднял голову. «Уже 54 года я живу на этой планете, и за все время мне мешали только 3 раза. В первый раз 22 года тому назад ко мне откуда-то залетел майский жук. Он поднял ужасный шум, и я тогда сделал 4 ошибки в сложении. Во второй раз, 11 лет тому назад, у меня был приступ ревматизма от сидячего образа жизни. Мне разгуливать некогда, я человек серьезный. Третий раз, вот он, и так стало быть 500 миллионов... Миллионов чего?» Деловой человек понял, что надо ответить, а то не будет ему покоя. 500 миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе. Это что же, мухи? Да нет же, такие маленькие, блестящие. Пчелы? Да нет же, такие маленькие, золотые, всякий лентяй, как смотрит на них, так и размечтается. А я человек серьезный, мне мечтать некогда. «А-а-а! Звезды? Вот-вот, звезды! 500 миллионов звезд? Что же ты с ними со всеми делаешь?» 501 миллион 622 тысячи 731. Я человек серьезный, я люблю точность. Что же ты делаешь со всеми этими звездами?» «Что делаю?» «Да». «Ничего не делаю, я ими владею». «Владеешь звездами?» «Да». «Но я уже видел короля, который...» «Короли ничем не владеют, они только царствуют, это совсем не одно и то же». «А для чего тебе владеть звездами?» «Чтобы быть богатым». «А для чего тебе быть богатым?» «Чтобы покупать еще новые звезды